Изуку почти час игрался с инвентарем, помещая и извлекая из него разные предметы и выясняя ограничения. Так он узнал, что не может поместить туда предметы, которые не может поднять. Еще он узнал, что для помещенных в инвентарь предметов время для них как бы застывает. Помещенный внутрь стакан с кипятком пробыл там несколько часов, но после извлечения его температура не изменилась даже на десятую долю градуса, Изуку специально градусником замерял. Магазин же оказался заблокирован до пятого уровня, что очень опечалило Изуку. Вкладка же «Дополнительные функции» порадовала Изуку тремя вкладками. Сообщения, логи задания. В первой были уже виденные им сообщения, задания были пусты, а вот логи оказались записью всего, что с ним происходило с момента активации его причуды. Создавалось ощущение, что ему в глаза встроили камеры и вели запись всего, что он видел. Чуть позже Изуку выяснил еще одну интересную деталь: открытые окна системы никто кроме него не видел, по крайней мере Инка, когда заглянула к нему в комнату поинтересоваться, почему Изуку до сих пор не спит, висящего перед Изуку окна с логами не заметила. Да и когда Изуку спросил ее о том, не видит ли она у него каких-нибудь изменений и тыкал пальцем на висящее перед ним окно, Инка ответила, что ему стоит обновить гардероб, а то майка уже старая. Конечно, на этом Изуку не успокоился и продолжил свои исследования. Так он выяснил, что при использовании инвентаря тратится МР, каждое действие тратит одну единицу МР. Это было очень полезное и важное наблюдение, которое Изуку записал отдельно. После более тщательного изучения статуса пользователя Изуку выяснил, что можно вынести в угол зрения две полоски МР и опыт, чтобы удобно было следить за уровнем силы и знать, сколько еще раз можно будет использовать свою причуду. После этих исследований Изуку глубоко задумался. Он никак не мог решить, к какому типу отнести свою причуду. С одной стороны, она работала с пространством, инвентарь был отличным подтверждением того, что у него не поехала крыша и все это не галлюцинации. С другой же стороны, она изменяла его тело путем выполнения физических упражнений, отжиманий. Изуку установил, что стал выносливее и сильнее. А ведь еще были активные и пассивные навыки. Точнее, были вкладки, и последняя пусть и не была пуста, но никак себя не проявляла. Но ведь они были не просто так, а это значило, что там со временем что-то появится. Общение «открыть магазин на пятом уровне» намекало на то, что у него будет возможность что-то в нем купить, вот только получение опыта. Изуку откровенно пугала возможность получения опыта путем убийства других людей, он бы никогда на такое не пошел. И если бы не вкладка задания, подросток бы уже впал в глубочайшую депрессию, но эта вкладка была, и дарила ему надежду на то, что опыт можно получать другими способами. С этими мыслями Изуку рухнул в свою кровать, решив, что остальное оставит на завтра, которое должно наступить уже очень скоро, все же был уже четвертый час ночи. Парам-пам-пам, возрадуйся, смертный. Наступило утро, время новых свершений. Система в невиданной своей щедрости за сон в своей кроватке дарует пользователю восстановление всех сил и снятие негативных эффектов. Подсказка. За сон в кровати с обнаженной красоткой помимо восстановления сил, что будет очень полезным, и снятие негативных эффектов, пользователь получит баф. П.С. Больше обнаженных красоток в койке больше и круче бафы. Изуку уставился на возникшее перед ним сообщение, и по мере осознания того, что было в подсказке, лицо Изуку наливалось краской. Конечно же, он сам для себя вчера решил выяснить все возможности и пределы своей причуды, но. Изуку даже представить себе не мог наличие в своей постели девушки. Причем обнаженной и красивой. Хотя нет, представить-то он как раз мог. Как говорится, знаем, умеем, практикуем, ведь не просто так на компе Изуку была жутко секретная запарленная и спрятанная папочка с фотками полночи во времена, когда ее костюм был более откровенным, а парочке удачливых фотографов удалось запечатлеть ее в весьма пикантных позах. Так что да, представить Изуку мог, но на этом его возможности взаимодействия с противоположным полом заканчивались. Эх, Изуку тяжело выдохнул, осознавая, что бафа ему не видать как своих ушей. Не время унывать, взбодрил себя подросток. У меня теперь есть причуда, и теперь мечта поступить в ЮЭ уже не кажется такой несбыточной. Только, Изуку посмотрел на лежащую на столе папку с документами для поступления в ЮЭ, и в сознании подростка начала зарождаться паника. В документах было указано, что у него нет причуды, но она у него теперь была, и когда это выяснится, у него могут быть неприятности. Его даже могут не принять в ИУЭ из-за того, чтобы дал о себе неточную информацию. Да и вообще все причуды подлежат регистрации, это закон, и за его нарушение светит наказание. Становится преступником, Изуку совершенно не хотел, а потому быстро собравшись, побежал в отдел регистрации причуд. Выползая из отдела регистрации причуд, Изуку начал сомневаться в своем несостоянии получать опыт посредством убийства разумных. Чиновники реально выжали из него все соки. Отстояв многочасовую очередь, Изуку узнал, что ему сначала вообще надо в другой кабинет, чтобы там взять бланк, с которым нужно идти в еще один кабинет, где его заверят, и с этим заверенным бланком нужно идти в еще один кабинет, где в обмен на него выдадут направление в больницу на прохождение медосмотра. Но на этом все не заканчивалось. Это было только начало. После больницы, где ему сказали, что в его мизинцах все еще по два сустава, и то, что он здоров, он опять выстоял очередь в кабинет, где ему сказали: «А нафига ты приперся?» Изуку объяснил, что у него вчера после нападения злодея, которого схватил всемогущий, пробудилась причуда, и он пришел, чтобы ее зарегистрировать. Чиновник покивал и отправил его в новый забег по кабинетам с целью получения бланков, их заверения, на основе которых он выпишет ему разрешение на демонстрацию его причуды. Дошло до того, что некоторые чиновники давали справки на основании справок, которые надо было брать у них же, но Изуку смог. Он управился за один день, несмотря на все попытки чиновников растянуть регистрацию как минимум на неделю. Но больше всего Изуку бесило отношение чиновников к его причуде. Эти дегенераты записали ее как пространственный карман. Все его увещевания о других мегакрутых свойствах причуды были разбиты об их «продемонстрируй». Вот только Изуку этого сделать не мог. Как и подтвердилось, окон с данными никто кроме него не видел. Заявление о том, что он в полтора раза больше смог отжаться от пола, не возымели никакого эффекта и не было принято за доказательство. При попытке настоять, ему как последнему дебилу объяснили, что это уже две причуды получается, и если бы он мог вторую продемонстрировать, то это было бы замечательно, ему бы даже рекомендацию в ЮИ дали бы. Вот только не надо нам тут рамен на уши вешать. Так что из здания Изуку выходил в плохом настроении, но его причуда решила, что пора проявить себя. Парам-пам-пам, возрадуйся, смертный. За битву с непобедимым монстром бюрократии, именуемым ты, награждаешься сотней очков опыта. Сообщение подняло настроение Изуку на планку «Жизнь не так плоха», после чего он отправился подавать документы в ЮЭ. И если другие ребята страховались, подавая документы в несколько разных школ, то вот Изуку подал документы только в ЮЭ. Все или ничего. И система оценила этот его шаг и выдала первое задание. Парам-пам-пам, возрадуйся, смертный, тебе за проявленную смелость, граничащую с глупостью, от невероятной щедрости системы дается возможность выполнить задание легендарного ранга. Парам-пам-пам, возрадуйся, смертный, получено задание, по стопам сайтом и, выполнять каждый день до практического экзамена в ЮЭ комплекс упражнений, 100 приседаний, 100 отжиманий, 100 упражнений на пресс и бег 10 километров, награда, 50 000 опыта, 5 очков характеристик, 3 очка навыка, стильная прическа, штраф за отказ провал, сногсшибательная карьера в Макдаке. Принять задание? Да нет, Изуку нервно сглотнул. В Макдаке он перекусывал по дороге в больницу, и перспектива работать в этом заведении его совершенно не прельщала. А вот награда за выполнение задания была просто невероятной. Это же сколько уровней он получит за такое количество очков, да еще и дополнительные очки характеристик и навыков. Немного смущала стильная прическа, но если что, он всегда может сходить в парикмахерскую и вернуть все как было. С такими мыслями подросток уверенно нажал на «да». Вернувшись домой, Изуку с улыбкой полного идиота на лице продемонстрировал инкобумагу из отдела регистрации причуд, а также действие инвентаря на этой самой бумаге. Изуку от радостного вопля инкосистема даже выдала предупреждение о звуковой атаке и повесила временный дебаф. После чего Изуку пытались одновременно задушить и утопить. Душили в объятиях, а топили в слезах радости. Изуку и сам был счастлив, наконец-то то, что давило на него всю его жизнь, исчезло, а будущее уже не было мрачным, а наоборот сверкало огромными перспективами. Следующий день начался с сообщения о восстановлении силы и снятии негативных эффектов и появления счетчика прогресса выполнения задания. Система не давала халтурить и засчитывала только правильно выполненные упражнения. С бегом было то же самое, плести силе ползти было бесполезно, только пройденное со скоростью не ниже определенного предела расстояние засчитывалось в прогресс. И пусть первые дни было тяжело, и если бы не сон в своей кровати, то было бы намного тяжелее, но Изуку втянулся. Выполнение обязательного задания уже не отнимало весь день, и система на это тут же отреагировала, начав заваливать Изуку кучей заданий. От этих заданий Изуку испытывал очень разные чувства, некоторые задания ставили его в тупик, другие заставляли гордиться собой, а некоторые очень смущали. Вот, к примеру, ему было дано задание по походу в банк и открытие счета на свое имя и получение кредитной карты. Изуку совершенно не понимал, зачем это нужно было делать, но система за выполнение задания дала опыт, пусть и немного, всего-то 5 очков, но с другой стороны это были целые 5 очков, а система не скупилась и выдавала кучу мелких заданий награда, с которых уверенно приближала Изуку к третьему уровню. А после он понял, зачем ему карта. За некоторые задания к награде в виде капли очков опыта начала добавляться денежная награда в иенах, и суммы там были весьма приличные. Изуку даже растерялся поначалу и не знал, что делать с такими деньгами, но система пришла на выручку и выдала задание на посещение смертельно больных людей, которым нужно было передать корзинку с разными деликатесами и полезными вещами, и обязательно пожать руку. Выполнением этого задания Изуку особенно гордился, несмотря на то, что все посещенные им люди имели откровенно скверный характер, и он ни от кого из них даже спасибо не дождался. Но Изуку считал, что это особое испытание его силы воли, которое очень поможет ему в его карьере героя. Смущающими были задания по просмотру фильмов и роликов на сайтах с тегом 18+. Хотя нет, Изуку и сам иногда эти сайты посещал, больше его смущали задания типа «Стрельни на мирок у вон той красотки». За эти задания давали много опыта, и даже дополнительные награды были весьма впечатляющими, но к своему прискорбию Изуку их все благополучно провалил, а в последний раз так вообще схлопотал по морде от парня девушки, которая оказалась не прочь ему свой номер дать, а так дополнила система. Эта особа была не прочь дать не только свой номерок, но в один ни разу не прекрасный день все изменилось. Изуку закончил свою ежедневную тренировку и возвращался домой, как увидел в проулке за мусорным баком некий светящийся объект, которым оказалась воронка из синего цвета, очень похожая на порталы из игры фильмов. Система тут же ожила. Парам-пам-пам, возрадуйся, смертный, ты обнаружил портал, ведущий в данж. В этом месте на изнанке мира ты можешь найти опыт, богатство и славу. Ну а если будешь лохом, то свою смерть. Подсказка. Время в данже течет намного медленнее, чем в реальном мире. Также некоторые законы мира не имеют силы в данже, особенно уголовный кодекс. Упоминание уголовного кодекса насторожило Изуку, но он все же решился войти в портал. Все же он не забрасывал поиск информации по своей причуде и обнаружил много интересного. Были причуды, которые давали своим обладателям похожие способности, но они были более ограничены. Хотя насчет последнего еще было не точно известно, Изуку не то, что пределов, он даже всех возможностей своей причуды не смог пока выяснить. Про данжи же Изуку читал в манге и новеллах, а также видел в рекламе о новых играх. В сами же игры Изуку не играл, больше интересуясь героями и причудами. Хотя сейчас вся его жизнь стала морг. Сделав шаг в портал, Изуку на секунду ослеп от вспышки света, а когда проморгался, обнаружил, что стоит в странном помещении, похожем на декорацию к фильму ужасов. Стены были выложены из каменных серых блоков и покрыты пылью и паутиной, свет поступал от факелов, которые горели каким-то зловещим пламенем, создавая игру теней, от которой по коже пробегали табуны мурашек размером со слона. Осмотревшись, Изуку увидел деревянный сундук, который так и просил его открыть и посмотреть, что в нем такое находится. Изуку, не теряя времени, открыл сундук и замер, уставившись на его содержимое. Там лежала деревянная дубинка, трусы и тапочки. Белые тапочки с кроличьими ушками. Всмотревшись в них внимательнее, Изуку дождался того, что перед ним всплыло окошко. Парам-пам-пам, возрадуйся, смертный. Своей тупостью, 10 минут залипать на тапки, хорошо хоть не на трусы, ты умудрился создать навык действием. Парам-пам-пам. Получено активный навык оценка УР-1. После этого, посмотрев на лежащие в сундуке предметы, Изуку увидел всплывшие над ними окошки с информацией. Белые тапочки с кроличьими ушками. Ранг предмета. Легендарный. Особые свойства. Плюс 100 к привлекательности. Примечание. Не сменишь их на что-нибудь получше, в них и похоронит. Дубина. Ранг предмета. Обычный. Особые свойства. подчеркивает высокий уровень интеллекта и культурности носителя. Примечание. Не будь дубиной, возьми дубину. Труселя великого мудреца. Ранг предмета. Легендарный. Тип предмета. Часть сета истинный Аиш. Особые свойства. Божественная защита девственности носителя. МР. Плюс 1000. Примечание. Отличный подарок для лучшего друга. Получению своего первого активного навыка Изуку очень обрадовался. Предметом же ну не так чтобы очень, хотя трусы были прикольные, с принтом всемогущего и цветах американского флага. Все это богатство Изуку убрал в инвентарь и направился к выходу из помещения. Стоило переступить порог, как Изуку услышал странные звуки из-за угла. Замерев, Изуку прислушался к тому, что доносилось из-за угла. Тяв, из-за угла выскочил маленький милый щенок. Ой, Изуку от вида щеночка умилился. «Ты откуда здесь, малыш?» Щенок не ответил, настороженно смотря на подростка. «Не бойся, малыш». Изуку присел на колени, чтобы не возвышаться и не пугать щенка, и, выставив руку вперед, попробовал подманить к себе щенка. «Иди сюда, малыш». Щенок смерил подростка нечитаемым взглядом и медленно, забавно переваливаясь с боку на бок при ходьбе, подошел к протянутой Изуку руке. «Вот так, малыш». Изуку положил руку на голову щенка, чтобы погладить его, и тут его пронзила вспышка ужасной боли. «А-а-а-а». Изуку упал на спину и с ужасом уставился на культю вместо своей руки, а после перевел взгляд на щенка. Голова щенка была раскрыта как цветок с четырьмя лепестками, на которых была куча клыков, а в центре этого цветка была круглая пасть с еще большим количеством клыков. И сейчас эта пасть приближалась к голове Изуку так, как щенок прыгнул на доверчивую жертву, чтобы добить. Эта пасть была последним, что увидел Изуку Мидория в своей жизни. Тобет Сантинуид. Глава 54. Аватара 06. Нет, я конечно предполагал, что Изуку может слиться, но не на первом же монстрике. Хорошо, что подстраховался, и реальное тело сейчас лежит в зале ожидания, а сознание рулит специально выращенным для этого телом клоном. В этом мире энергии просто завались, так что подземелье растет как на дрожжах. Ну и Изуку молодца подсобил немного, повесив ловушки душ на некоторых криминальных элементов, которые одной ножкой в могиле были. Их души нам очень пригодятся, как и душонка того слизняка. Изуку убедил себя в том, что не мог его убить, вот только выброс чакры структуру того придурка поломал знатно. Думаю, он на полпути к полицейскому участку и откинулся. Ну а всех за одного для Изуку исключил по одной простой причине. Мутное это причуда. Вот реально. Даже после передачи она сохранила связь с Йиги, и судя по тому, что показывали в аниме, она притягивала к себе души прошлых носителей после их смерти по этой самой связи. А ведь Изуку, какие ему квесты не давая и какими штрафами не грози, точно бы решил перед уходом в отставку передать всех за одного следующему, и тем самым мог перетащить меня, ну или кусок из системы вырвать, да и после всех моих стараний его прокачанная душа ушла бы не к основе, а к новому обладателю причуды. Вот не хочу я проверять на прочность связь между мной и основой, когда душу Изуку, к которой буду прикреплен, будет тянуть эта причуда. С одной стороны, у основы дури больше, но основа далеко, а вот эта пакость близко. Как бы ни вышло, что обе связи оборвутся, и меня унесет хрен пойми куда. Не стоит эта причуда такого риска. Да и не факт, что из Изуку герой получится, хотя хрен его знает, упертости на грани с упоротостью ему не занимать, но все равно после всего того, что я ему приготовил, канонного слюнтяя из него не выйдет точно. Но и корейца, который, пусть даже злодеев, на опыт будет пачками вырезать, тоже не выйдет, а жаль. Ну да ничего, подземелье скоро развернутся, и дам задание Изуку разместить артефакты ловцы душ. ХМ, как бы это обставить по-геройски, и чтобы он ничего лишнего не заподозрил. Тяжело дыша, Изуку уставился в каменный потолок. Нервно сглотнув, Изуку поднес к лицу руку. В момент, когда перед глазами предстала целая рука, на губах подростка расцвела счастливая улыбка. Убедившись в целостности своего организма, Изуку рели осмотреться. С очередным воплем Изуку вылетел из каменного гроба, в котором очнулся. Ноги почувствовали холод каменного пола, и Изуку осмотрел себя, чтобы обнаружить, что стоит на каменном полу в костюме Адама, хотя нет, фигового листа, чтобы срам прикрыть ему не выдали. Прикрыв срам руками, Изуку в панике заозирался по сторонам. Конечно, никого кроме него в помещении не было, но менее неудобно и некомфортно от этого факта ему не становилось. Тут Изуку обратил внимание на мигающий на периферии зрения значок конверта, который оповещал о том, что у него есть непрочитанные сообщения. Парам-пам-пам, Возрадуйся, смертный, ты на собственном опыте убедился в том, что ты смертный. Такое достижение, конечно же, не останется без награды. Поздравляю, ты удостаиваешься достижения премии Дарвина. Хотя нет, за столь уникальное исполнение, мультивселенная еще не знала таких лохов, которые сливались в первом своем данже на самом слабом монстре, которого и обычный человек мог ногами запинать. Тебе выдается 2 премии Дарвина. Парам-пам-пам. Получено достижение премия Дарвина Х2. То, что написанное было очень обидным, не сильно беспокоило Изуку. Его волновал вопрос, как он оказался тут голый, а главное живой и целый. Ответ на этот животрепещущий вопрос нашелся в статусе пользователя. Оказалось, что его новое достижение давало ни много ни мало 3 запасных жизни для данжа. А так как он получил их H2, по мнению его собственной причуды, одна премия Дарвина не могла вместить всю его глупость, а потому он получил H2, и в результате у него образовалось H6 запасных жизней, одно из которых и ушла на его воскрешение. Изуку нервно сглотнул, все же такие возможности, пусть в каком-то другом пространстве со своими законами, немного пугали и сильно будоражили. Изуку аж потряхивало от волнения, а нет, это от сквозняка. После осмотра помещения, оценка, примененная ко всему, что только можно, в 30-й раз сжалилась, и вместо стена, пол, потолок выдал полезную информацию, рассказав, что сия комната безопасная зона в данже, куда монстры физически проникнуть не могут, и тут он окажется после своей смерти. Также, оценив некоторые строки из окна системы, Изуку получил чуть больше информации. Но не вся информация была радужной, так он узнал, что если у него закончатся запасные жизни, то для него наступит конец полный и бесповоротный. Вспомнив про инвентарь, Изуку облачился в труселя истинного Аиша, белые тапочки с кроличьими ушками, и вооружился дубиной. Вид при этом он имел крайне грозный. Система даже расщедрилась на вид со стороны, чтобы Изуку смог оценить все свою брутальность. Также система обрадовала тем, что пока он не завалит босса данжа, назад не вернется. Повозмущавшись беспределу собственной причуды, подросток, тяжело вздохнув, поплелся к выходу из комнаты, и стоило переступить за порог, как ему открылось жуткое зрелище, из-за которого его чуть не вывернуло наизнанку. Щеночек в данный момент продолжал лакомиться телом, его телом. Вот только стоило Изуку сделать шаг за пределы безопасной зоны, как тварь ринулась на него, и сейчас Изуку осознал, что его явно обделили, выделив только 2 премии. Щенок бежал медленно, а перед прыжком изготавливался секунд 5, да и до слова молниеносной его броску было как пешком до луны. В этот раз Изуку с легкостью ушел с траектории броска, а после ударил дубиной твари, та сдохла. Изуку минут 5 смотрел на трупик монстра, который за эти 5 минут полностью распался и втянулся в пол данжа. Оказалось, что опасность эта тварь может представлять только для конченного идиота, который подпустит ее к себе и чуть ли не сам сунет ей руки в пасть. Но стоило Изуку выдохнуть с облегчением, как в темноте коридора зажглась пара красных глаз, которые пристально смотрели на Изуку. За первой парой последовала вторая, а после третья, пятая, десятая, а через секунду из темноты ринулся десяток тварей. Ксо. Изуку уносил ноги, теряя тапки, буквально, точнее, один тапок. Оказавшись в безопасной зоне, Изуку обернулся и увидел, что вся стая неистово рвет тапок. После того, как стая тварей разобралась с правым тапком, они собрались возле входа в безопасную зону и пристально наблюдали за Изуку, который начал ходить из стороны в сторону, пытаясь придумать выход из сложившейся ситуации. Как-то против десятка тварей, которые, кстати, были крупнее и резвее той, что он прикончил недавно, Изуку свои шансы оценивал как близкие к нулю. От досады Изуку пнул тапок. А, твари проследили за полетом тапка и сейчас смотрели на него. Не может же быть. Изуку поднял тапок и поводил им из стороны в сторону. Твари следили за тапком. Вот же, у Изуку просто не было слов. Теперь слова о привлекательности и многоточии после, а также примечания, заиграли для него новыми красками. Да это же гастрономическая привлекательность. Со злости Изуку бросил тапок в коридор, твари бросились за ним. Вот тут Изуку осознал, что если не предпринять ничего, то он тут просто умрет еще 5 раз, либо от клыков твари, либо от голода и жажды. С паническим воплем, перехватив дубину двумя руками, Изуку бросился на твари, что были заняты растерзанием тапка. Чтобы я еще раз сунулся в данж, да никогда. Прохожие, что проходили мимо проулка, обратили внимание на подростка, что стоял на коленях возле мусорного бака. Поднявшись с земли, Изуку отряхнулся, да, теперь на нем была одежда, конечно, не та, в которой он выходил из дома, да и телефон окончил свое существование в желудке твари, но собранный по сундукам костюм был намного лучше того, с чего он начал, пусть и выглядел довольно мрачно. Черные джинсы, такая же черная водолазка с принтом скалящегося черепа с рогами и красными огнями в глазницах, черная кожаная куртка с металлическими вставками, черные ботинки с железными набойками и черные перчатки без пальцев, но с металлическими набойками на костяшках завершали образ плохого парня. Изуку еще раз вознес молитву Ками за то, что у него есть инвентарь, иначе бы его точно повязала бы полиция за окровавленную железную дубину с шипами, которую он нашел перед комнатой с боссом, победа над которым стоила ему двух жизней и целостности пары комплектов одежды, найденных до этого. Сей замечательный комплект, как и мешочек с двумя десятками золотых монет, на одной из сторон которых был изображен хомяк в доспехе и короне, а на другой пятиконечная звезда, на концах которой были драгоценные камни, был найден в сундуке в комнате босса. Конечно, такой костюм был не то, чтобы Изуку хотел надеть, но если выбирать между окровавленным рванием, разве что трусы не пострадали и даже не запачкались, то выбор был очевиден. В остальном же, Изуку смог взять четвертый уровень и проделать четверть пути к пятому, за который придется побороться. Ведь если до этого количество очков для следующего уровня просто удваивалось, то для получения пятого уровня надо было в 5 раз больше очков опыта, чем для получения четвертого. Эх, Изуку тяжело вздохнул. Если такая тенденция сохранится, то 50 тысяч очков за основное задание — это не там чтобы много. Задумавшись, Изуку не заметил проходящих мимо парней и столкнулся с одним из них. «Куда прёшь?» Парень, на которого налетел Изуку, встретился с ним взглядом и покрылся холодным потом. Такой взгляд он видел у своего кореша, что из-за своей причуды окончательно потек крышей и устроил бойню. А причуда — острый нюх — позволила уловить ни разу не слабый запах крови, которым от вышедшего из проулка парня просто несло. У Такиши создалось такое чувство, что тот искупался в крови. «Простите». Такиши чуть ли не на колени грохнулся. А Изуку после данжа пребывал в заторможенном состоянии все же 3 суток по времени данжа, за которые ему удалось поспать от силы часов 6, и никакого тебе восстановления, да и 3 смерти не стоило сбрасывать со счетов. Ну а про то, сколько тварей ему пришлось забить дубиной, порубить мечом, топором, заколоть копьем, и кажется, там было еще какое-то оружие, но сломалось быстро, потому Изуку не запомнил его. Вообще дубина была признана самым лучшим и эффективным оружием. Из-за всего Изуку имел вид задолбавшегося в край человека и не обратил внимания на поведение странного парня. «Ничего, пойду я спать, устал». Стоило оказаться в обычном мире, как на Изуку навалилась усталость, скорее моральная, чем физическая. Все же после воскрешения он чувствовал себя отдохнувшим, а 2-й раунд битвы с боссом был скорее добиванием, чем боем. Ведь перед тем, как тварь его прикончила, он хорошенько на ней отыгрался экскалибуром. На лицо сама собой выползла довольная улыбка. Ик. Остальные 2 парней, что не понимали, почему их кореш чуть ли не лбом тротуар бьет, увидев улыбку, почувствовали желание оказаться как можно дальше отсюда. Б, братан, это кто такой? Н, не знаю. Но от такого психа лучше держаться подальше. От него кровью за версту несет. Он точно в том переулке кого-то укокошил. Тогда надо валить из города. Мы же свидетели. Точно, валим. Отмахнувшись от уже ставшего привычным сообщения о снятии негативных эффектов и восстановлении сил, Изуку, потянувшись, приступил к выполнению ежедневного квеста. Отжимаясь и качая пресс, Изуку на трезвую голову обдумывал то, что с ним случилось вчера в данже. Нет, желания еще раз вляпаться в такое приключение у подростка не возникло, но он не мог не признать, что получил довольно много. И тут не только опыт, точнее, не только опыт для уровня, Изуку получил самый настоящий боевой опыт. Желая стать героем, Изуку осознавал, что ему придется сражаться со злодеями, конечно же, не так, как он сражался с теми тварями, убивать людей, пусть те даже являются злодеями, Изуку не хотел, но твари из данжа были совершенно другим делом. Новоприобретенный навык оценка выдал по ним довольно много информации, и если название вида и краткая справка о особенностях и повадках была не столь важна, хоть и полезна, то вот информация о том, что твари являются порождением негативной энергии и кошмаров разумных существ, что копится на изнанке мира и приобретает материальное воплощение, была очень полезна. Ведь выходило, что Изуку уничтожал не живых существ, а злобных фантомов. Ну а то, что их тела быстро истаивали без остатка, впитываясь в пол, только подтверждали полученную информацию, и то, что это не живые существа. Да и сет плохого парня оказался не так плох. Помимо функции самоочистки и климат-контроля, сет обладал неплохой защитой и давал бонусы к силе и выносливости, пусть и скромные, но для Изуку каждая единичка характеристик была на счету. Ну, а примечание, которое говорило о том, что люди будут считать носителя сета плохим парнем в меру своего понимания этого самого термина и собственной испорченности, было не так критично. Следующие несколько дней Изуку переживал посттравматический синдром. Любой гав или тяв заставляли его уходить с перекатом в сторону с возможной траектории броска твари и выхватывать из инвентаря свой верный экскалибур. От геноцида всего тявкающего и гавкающего Изуку удержала только оценка, которая в реальном мире работала намного хуже, но все же информацию типа собака при взгляде на собаку выдавала исправно. Насчет своего единственного активного навыка Изуку сделал немало пометок в своей тетради. Во-первых, он выяснил то, что прокачивать навык за счет частого его использования не выйдет, только очками навыков, которых у него пока не было. Во-вторых, это затраты маны на использование навыка в данже и реальном мире сильно отличались. Если в данже они составляли всего 5 единиц МР, то вот в реальном мире все 50. Дела же в школе были на удивление нормальными. Новость о том, что Изуку пробудил причуду при столкновении со злодеем, докатилась до школы. Да, в том бюрократическом аду ему не раз и не сто раз приходилось рассказывать о том, как у него пробудилась причуда и доказывать, что он не скрывал ее наличие до сих пор. Да, до него по этому поводу тоже докопались, и Изуку пришлось оббегать несколько полицейских участков, чтобы найти тот, куда всемогущий сдал злодея и у них на основе кратких показаний номера один взять справку для проклятых бюрократов. В полиции его тоже тогда промурыжили, вытягивая подробности случившегося, так как всемогущий пусть и рассказал о деталях, в которых не забыл упомянуть, что он только и сделал, что упаковал уже обезвреженного злодея, но сделал это в своем стиле, ну и про имя еще одного участника событий забыл. Ну а директор оказался ушлым малым и получив информацию о том, что один из беспричудных учеников пробудил причуду и при этом весьма сильную раз смог обезвредить опасного злодея, использовал это для рекламы школы. Желание Изуку поступить в ЮЭй тут также сыграло свою роль. Директор решил, что два поступивших в ЮЭй ученика из их школы это просто отличная реклама, и вручил перед всем классом грамоту Изуку, ну и о подоплеке дела рассказал. Отношение в классе после этого разительно изменилось. Из посмешища Изуку превратился в очень популярного парня в мгновение ока. А уж демонстрация причуды, пусть это было запрещено, но в школе на это откровенно плевали все, включая учителей, подняла его личный рейтинг на просто заоблачную высоту. Бакугу на такое только скрипел зубами и прожигал спину Изуку взглядом. Но на этом все. Изуку же из-за этого ежечасно отклонял задания по типу «набей морду» или «надери задницу взрывного пукана». Но мирные и тихие деньки подошли к концу. Проходя мимо очередной подворотни, Изуку был обрадован очередным сообщением. Парам-пам-пам, возрадуйся, смертный. Система обнаружила очередной данж. Вперед навстречу приключениям. Во имя бобра и защиты человечества. Вперед. Подсказка. В случае незачистки данный данж вызреет, и через 43 час 12 минут 30 секунд произойдет прорыв, в результате которого населяющие данж существа получат возможность проникнуть в реальный мир через образовавшийся проход. Прочив подсказку, Изуку покрылся холодным потом, а тут как под заказ подросток увидел, как маленькая девочка святыми рожками по бокам головы подзывает к себе щеночка. От немедленной кровавой расправы мелкого собакина спасло интенсивное движение транспорта и оценка. Но образ того, как щеночек оказывается тварью изнанки мира и откусывает малютке голову, накрепко застрял в голове у Изуку и заставил носорогом переть в данж и устраивать геноцид его населению. Ненавижу теперь еще и крыс. Лежа на земле и тяжело дыша, Изуку смотрел в небо. На этот раз данж населяли совершенно другие существа, и эти были намного опасней. Ловкие быстрые твари, напоминающие крыс размером с откормленную кошку и костяными жалами на гибких хвостах, стали причиной еще одной смерти Изуку и порчи его экипировки. Благо, что в одном из сундуков обнаружился ремкомплект. Правда, у Изуку подергивался глаз при его использовании. Все же чинить кожаную куртку с помощью мини-молотка и мини-наковальни было весьма сюрреалистично. Но от фактов не уйдешь, десяток ударов и изодранная чуть ли не в лоскутки куртка стала как новенькая. Сам же Изуку после прохождения данжа стал богаче на 50 хамок и 2500 опыта. До заветного пятого уровня оставалось каких-то 180 очков опыта. Конечно, нашлось еще немало полезных и просто невероятных вещей. Зелья. Изуку после ознакомления с предоставленной информацией по ним мог назвать их не иначе как «жидкое причудо». Найденный в сундуке в комнате босса набор поражал воображение. Здесь были препараты, которые моментально залечили полученные им раны, вернули бодрость. Создавалось ощущение, что он только встал после отдыха в своей кровати, а не 5 часов кряду махал железной дубиной. Были и те, которые временно делали его сильнее, быстрее или более выносливым. Была и парочка специфических составов, например, зелье невидимости. Система тут же выдала Изуку квест по скрытному проникновению в женскую раздевалку и грозила за удачное исполнение выдать активный навык оптический камуфляж. Каких же моральных усилий Изуку стоило нажать, нет, было просто страшно подумать. Но Изуку превозмог. Он не поддался искушению увеличить количество своих навыков столь преступным способом. Но на этом это деятельное причудо не успокоилось, и стоило Изуку немного отлежаться на таком родном и мягком асфальте реального мира, как он получил очередное сообщение квест. Парам-пам-пам, возрадуйся, смертный. Зачистив второй данж, ты доказал, что ты избранный. Сейчас, когда пробудилось древнее зло силам бобра, в твоем лице, нужно, стиснув булки, переть с голой жопой на дракона, дабы завалить его и пронзить своим клинком. Получено задание. Я есть избранный. Подписаться на зачистку данжей и защиту мира от твари изнанки. Награда. 1000 опыта. Достижение избранного 3-й степени. Штраф за отказ. Ты вообще сможешь спокойно спасть, зная, что где-то твари изнанки хрустят детскими косточками? Принять? Да нет. Над вопросом принять или нет, Изуку не думал ни секунды, сразу же нажав «да». И только после этого задумался над сложившейся ситуацией. Из полученной от системы информации Изуку попытался сделать выводы. Раз пробудилось некое древнее зло и начали образовывать эти самые данжи, которые могу обнаружить только я, не значит ли это, что пробуждение моей причуды с этим связано? Нет, не в том плане, что из-за нее появились данжи, а в том, что она проснулась только в тот момент, когда была по-настоящему нужна. И если вспомнить его достижение премии Дарвина, то система написала о том, что до него не было тех, кто так эпично слился на первом монстре в данже. Из этого следует вывод о том, что у системы есть статистика прохождения данжа другими людьми. Такие выводы породили еще больше вопросов в голове Изуку, и тот уже начал бубнить еще больше себе под нос, выпадая из мира, но получил еще одно задание. Парам-пам-пам, возрадуйся, избранный. Тебе предоставляется шанс защитить человечество, не отходя от кассы. Получено задание. До чего система дошла? Входы во все данжи тут показывают. Разместить в городе ретрансляторы, которые будут проецировать входы в данжи в Мусутафу со всего мира. Награда. Пассивный навык карты радар данжеюр. Мах. Принять. Да нет. Над этим заданием Изуку также не раздумывал ни секунды, и сразу же принял. Только после того, как принял, Изуку задумался о том, что уже получил 5-й уровень и теперь имеет доступ к магазину, и о том, как же ему выполнять задание, ведь у него нет этих самых ретрансляторов. Благо, что зайдя в магазин, Изуку увидел ярко мигающее на первой строчке специальное предложение только для избранных. В этом спецпредложении за каких-то 50 хамок можно было получить набор этих самых ретрансляторов и инструкцию по установке. Видя это особое предложение, Изуку еще раз кивнул своим мыслям. Его выводы о том, что его причуда нечто большее, чем просто причуда, получили очередное подтверждение. Ведь задание он получил только после того, как не отказался от зачистки второго данжа. Пусть и было очень страшно и больно, а умирать вообще жутко. Да и достижение давало доступ к особой категории товаров в магазине, да да к тем, которые только для избранных. Ну и размер добытых в данже денег соответствовал стоимости набора ретрансляторов. Всего этого было многовато для простого совпадения, это было испытание, и у Изуку получилось его пройти. На лице подростка появилась улыбка, он всегда мечтал быть героем, спасать людей как всемогущий, и вот сейчас его мечта исполнилась даже до поступления в UA. Уже сейчас он будет спасать людей от твари изнанки, как самый настоящий герой. Конечно же, Изуку не удержался от того, чтобы посмотреть ассортимент магазина. Увиденное поразило и расстроило. Купить можно было очень многое, даже навыки, точнее книги навыков, и каждый навык можно было назвать отдельной причудой. А какие вещи там продавались? Это было просто фантастично. Изуку про себя назвал такие вещи причудливыми вещами. Ведь выходило так, что ведь обладала причудой. Как вам плащ, который делал своего носителя невидимым, а жезл, который стрелял огненными шарами. И таких вещей было очень много. Были, конечно, и обычные вещи, но относительно. Печалили же Изуку цены. Они были слишком высокие. Самые дешевые книги навыков стоили от 10 тысяч хамок. А Ада Изуку старался не думать. Там цены были больше похожи на номера телефонов, с межгородскими кодами. Даже зелья, которые расходный материал стоили от 10 до опять же много-много цифр хамок. После этого Изуку иначе посмотрел на добычу из данжа. Да, монет там было немного, но вот пара десятков зелий, вещи и ремкомплекты, это было очень ценным. Вот только продажа пусть и была возможна, но проходила по грабительскому тарифу. Цена снижалась в 10 раз. Всю следующую неделю Изуку был занят тем, что устанавливал ретрансляторы, и места для их установки находилось в самых разных местах, и ему все же пришлось использовать зелье невидимости, чтобы проникнуть в женскую душевую одной из школ. Причем пришлось лезть туда именно в тот момент, когда там были девушки. Обусловлено это было тем, что когда ретранслятор извлекался из специального чемодана, он указывал место для своей установки. Проблема же была в том, что после извлечения его нужно было активировать в строго определенном месте в течение 2 часов, иначе от выпадал из сети, а это значило, что солидный участок мира оставался непокрытым и там будут происходить прорывы, а Изуку с этим ничего не сможет поделать. Потому во имя защиты человечества он полез в женскую душевую. Система же не оставила его героический и самоотверженный поступок без награды. Изуку получил диск с нарезкой из логов со самыми смачными ракурсами, и пачку салфеток, но все имеют свойство заканчиваться, и задание по установке сети ретрансляторов не стало исключением. Изуку получил награду и тут же активировал карту радар. На карте был город Мусутафу, причем карта была очень подробная и трехмерная, и на этой карте имелось несколько пометок, которые при нажатии на них выдали информацию о том, что это данж и время до прорыва. Последняя функция была особенно полезной, ведь Изуку насчитал десяток меток, и стоило начать с тех, чей срок прорыва подходил к нулю, а вот те, у которым еще несколько недель оставалось до прорыва, можно было оставить на потом. Ненавижу зомби. Вывалившись из очередного данжа, Изуку вдохнул такой сладкий чистый воздух. Как противники зомби были не особо сложными, уж на фоте монстров, что встретились в прошлом данже уж точно, но они воняли, нет, они воняли. И эта их черта делала их уничтожение крайне сложным и противным делом. Пусть его верный Экскалибур на раз колол черепа мертвяков, но вот из-за вони слезились глаза и тянуло опорожнить желудок, что сильно затрудняло попадание по гнилым черепушкам. Но Изуку превозмог. Да и зачистка этого данжа Изуку вынес очень многое. Особенно грела душу книга активного навыка «Рывок». Правда, в этой бочке меда обнаружилась ложка дегтя. Навык после изучения был неактивен. Для его активации было необходимо очко навыка. А в подсказке нашлась информация о том, что прокачка навыков будет стоить больше, чем 1 очко навыка. Это только для активации изученного с помощью книги навыка тратилось всегда только 1 очко навыка. А вот дальше были варианты. Количество нужных очков для получения следующего уровня разнилось от навыка к навыку. В случае оценки каждый следующий уровень требовал вдвое больше очков навыков, а вот количество очков на рывок росло в геометрической прогрессии. Если на 3-й уровень требовалось еще божеские 4 очка навыка, то вот на 4-й уже 16. Про следующие уровни было страшно думать, но и то, что навык давал, трудно было назвать мелочью. Двукратное ускорение на 10 секунд. Система, видимо, сжалилась над Изуку и выдала ему очко навыка за зачистку 10-го по счету данжа. До вступительных экзаменов в ЮИ оставалось меньше 10 дней, и Изуку просто сгорал от нетерпения. Изуку пахал, как проклятый, зачищая данжи. Он даже начал использовать безопасные зоны для того, чтобы отдохнуть и выспаться. После отдыха он шел биться с боссом, а после бежал в следующий данж, чтобы там, в безопасной зоне, которая и являлась входом-выходом из данжа, и переставала быть безопасной по истечению срока созревания, отоспаться перед зачисткой. Сейчас Изуку был уже профессиональным покорителем данжей. Свои первые данжи он не мог вспоминать без ироничной улыбки. У него ведь был инвентарь. Вот что мешало нагрузить этот инвентарь полезными вещами, даже не из системного магазина, наверное, глупость. Но Изуку почерпнул много мудрости из манги и новеллу, где у героев были схожие причуды. Да, схожие, ему такой халявы не видать, как своих ушей, но пару полезных идей Изуку там почерпнул. Так он забил инвентарь продуктами и водой, а также приобрел спальный мешок, а после и кровать. Система за смекалку ему даже бонус выписала, пусть и символический, но все равно приятно. Да и инвентарь Изуку порядком увеличился. В некоторых данжах он находил сумки путника, эти невероятные вещи можно было использовать просто как сумки, в которых было пространство на несколько кубометров, и они обнуляли вес положенного и останавливали для него время. Но можно было их использовать для прокачки инвентаря. Стоила такая услуга всего 10 хамок, недешево, но зато в зависимости от качества сумки можно было получить от 1 до 12 новых ячеек в инвентарь, причем навсегда. Сейчас инвентарь Изуку насчитывал 42 ячейки, не считая 6 специализированных под трупы. Также Изуку оставил одну сумку для повседневного использования, качество у нее было плохим, но зато внешний вид очень даже хорош. В случае использования для прокачки она бы дала только 1 ячейку. Но Изуку решил оставить ее не только в целях экономии хамок, но и из практических соображений. Все же каждое действие с инвентарем тратило МР, как и использование рывка и оценки. Изуку же ценой парочки жизней осознал, что каждая единица МР жизненно важна, и если есть возможность ее сэкономить, то значит надо экономить. Насчет же запасных жизней, так его достижение позволило покупать лоты только для избранных, а там были паки запасных жизней для данжа по очень гуманным ценам, 100 хамок за пак, в котором было 3 жизни. Сейчас Изуку меньше чем с 6 запасными жизнями в данж не совался. После того как он реально был на волосок от окончательной смерти, и его спасло то, что у него хватило сил доползти до призового сундука, и там оказалось достаточно лечебных зелий, чтобы он смог привести себя в относительный порядок, Изуку зарекся рисковать. Конечно же, подобные меры безопасности требовали немалых затрат, но Изуку стал еще и специалистом по поиску скрытых ниш и тайников. Как же он убивался, когда случайно обнаружил тайник и впоследствии приобрел несколько предметов для их обнаружения, и в следующем данже использовал их по назначению. Осознание того, какие золотые горы он профукал, щемило сердце. И сейчас Изуку с гордостью смотрел на статус пользователя, где красовался аж 9 уровень, а до 10 было рукой подать. Ну не совсем рукой, но за оставшиеся дни Изуку планировал добить количество очков опыта до 270 тысяч, чтобы полученные за особое задание 50 тысяч очков опыта отправили его прямиком на 10 уровень, а там система грозилась выдать ему классовый квест. О классах Изуку благодаря подсказкам, да и не только о классах, узнал много нового и полезного. Во-первых, класс усиливал 1 или даже несколько характеристик, которые ему подходили, и теперь каждый уровень будет прибавлять не единичку к классовым характеристикам, а 2. Во-вторых, классовые навыки не будут требовать очка навыка для активации, да и их прокачка будет намного дешевле. Ну и в-третьих, книги навыков, соответствующие его классу, будут стоить вдвое дешевле. Так, предвкушая скорое получение класса, Изуку вышел на ежедневную пробежку для выполнения одного из пунктов ежедневного комплекса упражнений. Маршрут Изуку лежал мимо муниципального пляжа Дагоба, который в начале его задания был самой настоящей свалкой, но через пару месяцев Изуку заметил уменьшение гор мусора, а сейчас осталось пара небольших куч в 3 человеческих роста. И вот, пробегая мимо, Изуку заметил причину таких изменений на пляже. Это была черноволосая девушка, в насквозь промокшей от пота майке. Изуку от открывшегося соблазнительно вида даже сбавил скорость. Девушка же, утерев лицо краем майки, начала примиряться к какой-то здоровой железяке, попыталась ее поднять. От открывшегося вида Изуку самопроизвольно начал тренировать бег на месте. И тут Изуку чуть не запнулся. Из-за кучи мусора к девушке начал красться зомби. Недолго думая, а точнее вообще не думая, Изуку извлек из инвентаря свой верный и прокачанный экскалибур и, активировав рывок, бросился на зомби, целя в голову. Глава 55, Аватара 06. По ходу подлета к зомби Изуку, конечно же, посетили некоторые вопросы, например, как так вышло, что зомби разгуливает по пляжу. Но Изуку прекрасно помнил несколько случаев, когда он только выбирался из одного данжа, а на карте появлялась отметка нового, у которого прорыв должен был случиться буквально через пару часов. Скорее всего, этот зомби выполз из данжа, чье появление и прорыв он просто проспал. И вот верный Экскалибур был в считанных десятках сантиметрах от головы зомби, который каким-то образом заметил Изуку и даже начал реагировать, как вдруг произошел ПФФ, и зомби трансформировался. Изуку осознал, что Экскалибур несется не к голове зомби, а к груди, да и его уже перехватила мускулистая рука, и сжала так, что оружие смялось, как будто было сделано из фольги. Изуку на одних выработанных рефлексах отскочил назад. Воспоминания и о том, что он испытал, когда похожим образом не рассчитал силы и дал себя схватить голему плоти, что был боссов в одном из данжей, намертво вбили в него рефлекс отскакивать в случае, если оружие заблокировано или схвачено. А, приземлившись на ноги в десятки метров от зомби, Изуку осмотрел противника и впал в ступор. Всемогущий. На месте того зомби стоял его кумир, герой номер один всемогущий, сжимал в руке его Экскалибур, сильно помятый. «Простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите». Отвешивая идеальные поклоны со скоростью, что поднял ветерок, Изуку начал извиняться, когда осознал, что натворил. «Простите, я принял вас за зомби». Тут до Изуку начали доходить некоторые детали. К примеру, одежда того зомби и всемогущего были одинаковые, и это в комплекте со всем остальным вызвало ступор. Зомби. Всемогущий. Всемогущий зомби. Кха. Всемогущий кашлянул кровью и превратился в зомби, чем отправил Изуку в еще более глубокий ступор. Всемогущий. К зомби подбежала девушка, которую собирался спасать Изуку. Я в порядке, просто перенапрягся немного. Хм. Тут всемогущий внимательнее осмотрел парня, что напал на него по ошибке. Ты же тот юноша. А. Изуку отошел от ступора и уставился на зомби. Ты вырубил злодея в тоннеле. А. Вы помните меня? То, что его кумир, а слова о тоннеле были доказательством подлинности всемогущества, запомнил его, чуть не отправила Изуку прямиком на седьмое небо от счастья. КХМ, да, помню. Всемогущий немного помрачнел. И я хотел бы попросить тебя молчать о том, что ты сейчас увидел. Но как? ХМ, думаю, ты заслужил объяснение. Изуку слушал то, что ему рассказывал его кумир, и не верил в услышанное. У него просто в голове не укладывалось подобное. Но против фактов не попрешь. Показанная всемогущим рана выглядела очень серьезной, и система это подтвердила после осмотра раны оценкой. Пусть без подробностей, но уровень сложности был А+, это означало повреждение не только физической оболочки, но и тонких тел. Плюс присутствовал по причине застарелости и запущенности раны. Из подсказок Изуку знал о градации зелья Б, С, Д и Ф. Последние были в пробирках, закрытых пробкой, и лечили неглубокие раны. А вот самые сильные могли за считанные секунды отрастить конечности. Конечно, если это касалось физических повреждений. Флаконы с красной жидкостью вернее было назвать зельем регенерации. Пусть энергию на восстановление оно брало больше из себя, чем из организма, но у него были ограничения. К примеру, болезни, отравления и тем более проклятия, хотя Изуку назвал бы это лучевым воздействием причуды на тело. Так схваченное им проклятие гниения красные зелья лечения побороть полностью не смогли, просто восстанавливая полученные повреждения. Нет, по той же подсказке, было понятно, что качество можно заменить количеством, нужно было просто пить зелье лечения до тех пор, пока вложенная в проклятие энергия не иссякнет. Но вот более редкие и дорогие зелья исцеления работали на порядок лучше, они реально исцеляли от всего, ну, в зависимости от силы зелья. Так что Изуку понял, что тут нужно минимум пяток зелья исцеления ранга, ну или прокачанный навык исцеления. Сейчас у Изуку не было ничего из этого, да и в ближайшее время появиться не могло. Изуку уже осознал, что данжи постепенно набирают силу, точнее система проецирует входы в только те данжи, с которыми у него есть шансы справиться. Вероятно, именно по той причине у него периодически появлялись скороспелые данжи. Просто еще неделю назад он бы там помер, несмотря ни на какие запасы жизни. Но так как в новостях не было слышно о странных существах, ну из тех, кто был ему знаком по данжам, других то чудиков было ну просто завались, значит он пока справлялся. Хотя не мог Изуку охватить все новости со всего мира. Так что мысль о том, что есть обладатели аналогичной его причуде, не имела под собой материального подтверждения. Тех же крыс могли посчитать результатом действия причуды злодея на обычных грызунов, с остальными тварями было то же самое, но разобраться с ними могли герои даже не из первой сотни рейтинга, и их подвиг просто не попал на первые страницы или в экстренные выпуски новостей или информационных блогов. Теперь понимаешь, что начнется, Узнай, кто об этом, закончил всемогущий, и внимательно посмотрел на Изуку. Да, конечно, я никому не расскажу. А, Изуку скосил взгляд на девушку, на которую все время старался не смотреть, слишком уж вид мокрой прилипшей к телу майки смущал. Она знает, быстро объяснил всемогущий и перешел к вопросу, который его сильно интересовал. Юноша, а почему ты на меня напал? А ну я спутал вас с зомби. Простите, Изуку отвесил еще один глубокий поклон. Хаем, юноша, есть много людей, чья внешность, нахмурившись, начал всемогущий, но Изуку, понявший, что его заподозрили в дискриминации, тут же решил объясниться, но перед ним тут же вылетело задание. Нет, я, парам-пам-пам, возрадуйся, избранный, тобой получено задание. Получено задание, болтун, находка для героя, расскажите всемогущему все, вот прям вообще все, ни утаивания ничего, вот прям как на исповеди. Награда, билетик в санаторий, индивидуальная VIP-палата с мягкими стенами и решетками на окнах, а также стильная пижама с длинными рукавами. Штраф за провал, награду не получишь. Изуку на пару секунд замер, смотря перед собой, чем встревожил всемогущего и девушку. Все же, когда человек смотрит перед собой остекленевшим взглядом, это жутковато. Я думал, что это злодей. Да, злодей, злодей, да. Вдохновенно начал брехать Изуку, так как перспектива оказаться в психушке, пусть и ненадолго, его пугала, и не тем, что его сочтут сумасшедшим, а тем, сколько людей может пострадать от прорыва в данжей, пока он будет доказывать докторам, что он не верблюд. Мне друг рассказал, что тут бродит злодей, выглядящий как зомби, и нападает на девушек. Вот я и подумал. Простите. Изуку отвесил еще один поклон. Лицо у него горело от стыда, но стыдился он не ошибки, как могли подумать его собеседники, а того, что врал своему кумиру, герою номер один, символу мира. И ведь складно врал. А ведь еще 9 месяцев назад его оправдания и отмазки звучали откровенно жалко. Но чтобы не беспокоить Инка, Изуку пришлось научиться на ходу придумывать правдоподобные отговорки своему внешнему виду или отсутствию в школе или ночью в своей комнате. Да, тяжела ты ноша избранного. Хаем, понимаю. Всемогущий посмотрел на ситуацию со стороны и мог понять реакцию юноши. Услышь он подобную информацию и увидь то, что видел этот юноша, то поступил бы схожим образом, но использовать причуду, да еще так, простите, это рефлекс, КХМ. Всемогущий поперхнулся окончанием фразы. Ладно, но больше постарайся так не делать. Да, Изуку вытянулся по стойке смирно. И тут зоркий глаз, он же Изуку Мидория, заметил лежащую на земле погнутую металлическую дубину. Экскалибур. Нет, Изуку под недоуменные взгляды бросился к дубине. Сейчас, из инвентаря под еще более охреневшие взгляды были извлечены приличных размеров наковальня и кувалда, которые являлись ремкомплектом в ранга. Положив согнутую буквой «Г» дубину на наковальню, Изуку принялся молотить по ней кувалдой под недоуменные взгляды. Все же оба наблюдателя считали, что подобными действиями можно разве что доломать, но никак не починить то, что починке не подлежит просто физически. Но каково же было их очень сильное удивление, когда после очередного удара дубина сверкнула и перед ними предстала совершенно целая дубина. На ней даже отвалившиеся шипы выросли. Изуку, уже не обращая внимания на полные очень сильного удивления лица, привычным жестом запихал экскалибур в инвентарь. «У тебя, что две причуды?» Девушка резко подскочила к Изуку, и выглядела она взволнованно возмущенно. «А я не». От слишком близкого нахождения симпатичной девушки, да еще и в таком виде, Изуку сильно, нет, очень сильно смутился, и рефлекторно выставил руки перед собой, обозначая границу личного пространства, в которое девушка бесцеремонно вторглась, и сделал шаг назад, старательно отворачиваясь от девушки. Девушка же рефлекторно подалась вперед и попыталась проследить за взглядом Изуку, чтобы понять, чего это такого он там увлеченно рассматривает. В результате она не заметила мусора под ногами и споткнулась, но падения не произошло. Вот только и позицию, в которой застыли подростки, выставленные вперед в защитном жесте руки Изуку, в данный момент упирались в пышную грудь девушки, тем самым не давая ей упасть. Перед Изуку возникла дилемма. Нет, дилемма. С одной стороны, лапать грудь нехорошо, и вообще противозаконно, да Изуку отлично ознакомился с уголовным кодексом, система периодически подбрасывала задания, как с очевидным подвохом, предлагая познакомиться с какой-то девочкой. То, что та была в младшей школе, систему не волновало, типа задел на будущее, и вообще в таких случаях задание называлось «Ук любви не помеха». Вот Изуку для общего развития и ознакомился и узнал, что очень даже помеха, причем серьезная, и надо бы одернуть руки, вот только тут вступила в силу с другой стороны. Девушка упала под таким углом, что стоит Изуку одернуть руки, и она, потеряв точку опоры, упадет, и все бы ничего, но под ногами у них валялось много мелкого и среднего по размерам металлического мусора, а это были гарантированные травмы, и вина за них будет лежать целиком на Изуку. Именно осознание этого факта, спасибо данжам, Изуку научился на подсознательном уровне оценивать окружающую обстановку и последствия тех или иных своих и противника действий, не позволило ему сразу как от огня одернуть руку от груди девушки, которая уже вторую секунду их равновесия наливалась краской. Благо характеристика скорость отвечала за очень многое, в том числе и за скорость мышления, потому за эти секунды Изуку не только успел осознать ситуацию, вспомнить статьи, по которым его могут засудить, и прикинул срок, который ему впарит, но и придумал план. Отставив ногу назад, Изуку обрел больше устойчивости, и чуть прогнулся корпусом назад, потянул руки вперед тем самым, медленно поднимая девушку в положение, где она могла устойчиво стоять на ногах и не завалиться назад, тем самым опять же упав на металлический мусор. И все бы хорошо, но руки Изуку все еще продолжали вжиматься в пышную грудь. Обладательница же груди, не то от неожиданности, не то растерявшись от такой наглости, замерла и совершенно не двигалась, разве что лицом сравнялась по цвету со спелым помидором, и чуть ли не пар пускала.